Тем не менее, как раз он и казался более взвинченным и обеспокоенным. «Слышь, Ганби, может, все-таки подстегнем наших пахосов? И зачем скотинку мучить? И так душа болит, что самых лучших запрягли, так еще и инвалидами их сделать. Тоже скажешь, да что с них убудет? Они вон сами так и рвутся вперед. Ничего, хлеби, ведь некуда нам спешить, да и мнением сошлись. Через полтора часа будем на месте. Сколько мы тут уже раз проезжали, а там еще полтора часа остается до сумерек. Успеешь и в обстановке разобраться, и товар генералу сдать. Там ведь балары вместо вестовых, значит живо любой ящик в нужное место доставит. Что-то я им в последнее время перестал доверять», — признался колдун, отмахиваясь от морды своего красавца коня, который в паре с кобылой Ганби Каперульфа, с недовольством плелся следом за повозкой. «Раньше они сразу и быстро в охотку исполняли любую просьбу, а сейчас такие начинают каждый раз философские притчи разводить, что быстрее тетушка Анна слетает, чем от зеленючек чего дождешься. Ну, это у нас они зазнались и невесть кем почитать себя стали. В армии служба строгая, после отдачи приказа не пофилософствуешь. Все равно сомневаюсь, то ли дело отряды спина и корога. Вот те могли сходу, без всяких просьб или приказов смести с лица земли любые полчища монстров. Ну, так уж и любые», — ухмыльнулся в усы Ганби, — «ты еще Кремона возле них представь себе, о, тогда их вообще не остановишь», — воскликнул с вдохновением хлеби избавляющий, но тут же скривился, припомнив, где сейчас находится его бывший воспитанник. «Ну вот и скажи мне, чего этого молодого кобеля потянуло к этим огам? Неужели ему так-то галерима в душу запала, или сомневался, что мы его тут подлечим? То ты сам говоришь, что галеремы лучшие, то сами подлечим. Не придирайся к словам, надо понимать сказанное в контексте с темой. Тогда никакого бедствия из топи не рвалось, а сейчас смотри, что творится. Чуть ли не все силы приграничных округов к барьеру стянули. У нас вон весь накопленный за полгода запас флоров потребовали. Так это ж здорово», — затопорщились усы Каперульфа вверх. «Прибыль от таких поставок королевским интендантам просто огромная. Да и весь Агван теперь работой на пару месяцев вновь обеспечен. Рабочих рук не хватает. Ты за блеском своего маршальского жезла государственных проблем не видишь. Это нашествие монстров не только у нас творится, но и по всей границе с топями. Наши соседи в панике, оги войска стянули. Ну и чего паниковать?» Со степенным спокойствием продолжал отвечать маршал Агвана. «Это в болотах, твари опасны, а на наших землях армия их в лепешку раскатает. Да и тренировки воинам не помешают, они то салом зарастут, если двигаться перестанут. Вот потому ты дальше маршальского чина в городке и не вырастешь», — горячился хлеби, — «лишь со своего чердака смотришь. Ну, не такой уж наш огванный городок», — в тоне ветерана послышались ревнивые нотки. «Его уже большим городом давно считают, да из чердака твоего замка ой как далеко видно. Видно, плохо у тебя со зрением», — недовольно выдохнул колдун и тут же принялся пояснять. «Сам посуди, сорфиты и таги тоже войска к границе стянули, и огам то же самое придется сделать. А союзники у них кто? Колобы. А кто у нас самый шустрый и самый большой любитель приключений? По глазам вижу, что угадал. И куда этот наш герой помчится, сломя голову, если его галеремы очень так хитро попросят помощь? О, правильно, сражаться с монстрами. Следом за ним и Колобы прикатится, а там и какой-нибудь черный цилиндр рассмотрит ауру Кремона, и что будет? Ну, так, заволновался Ганби, но сразу нашел ответы. Галеремы ему и ауру прикроют, и внешность поменяют. Да и сам он от любой кучи колобов смотается, тем более что спин с корогом возле него. Хаем, мне бы твою уверенность. Так ты за парня так переживаешь? Каперульф сменил полулежащую позу на сидячую и свесил длиннющие ноги с повозки. А я думал, что про сонного хочешь узнать, или за товар боишься? Вон, даже сам сопровождать решил. Ну, Давид и сам нигде не пропадет, не маленький. За него я спокоен, почему-то. А вот товар, вообще отдельная песня. Хлеби тоже пересел удобнее и осмотрел внимательно окружающий лес. Сам ведь на месте подскакиваешь, когда вспоминаешь о стоимости груза. Да, попробуй тут не подпрыгни, когда 15 тысяч шариков из свала под тобой покоится. И даже не в деньгах дело. Если хоть искорка в ящике проскочит, полыхнет так, что от нашего обоза только большой котлован останется. С чего ты взял, что большой? Строго нахмурился колдун. Небольшой, а очень, очень и очень. Вот тут и раздался от воинов из авангарда крик предупреждения. Прямо по курсу пара баларов снижаются к нам. а уже тщательно присматривающийся к разумным растениям избавляющий, соскочил с повозки и бормотал себе под нос. Армейские, даже со знаками различия, вестовые, наверное, от генерала приграничного округа. Зеленючки неспешно подлетели прямо к центру колонны и безошибочно обратились к старшему колдуну. Уж для них и плащ не нужен был для определения статуса человека или любого иного разумного. «Вы из Агвана, Ганбика Перульф, это я», — шагнул вперед маршал Агвана. «В чем дело? Вам приказано максимально ускорить продвижение. Если вы успеваете засветло добраться до барьера, мы должны вас сопровождать. У меня есть свое командование», — демонстративно оглянулся на колдуна Ганби. «Ему захочется узнать причины такой поспешности. Причины оглашать запрещено, но нам дали совет, в случае сомнений, рассказать вам о совсем недавнем прилете наших лидеров Спина и Крога, а также добавить, что вместе с ними с острова Большой прибыл Кремон Невменяемый». Каперульф еще не успел открыть рот, как Хлеби стал отдавать команды усиленным магией голосом. «Отряд, на максимальной скорости, вперед!» И уже вскакивая на своего коня, громогласно добавил: «Пошевеливайтесь! Держать строй, увеличить дистанцию между повозками, трех всадников, в дальний дозор». Когда и маршал Агвана поравнялся с его конем на своей лошади, то колдун буркнул только для старого ветерана: «Ну вот, а ты сомневался, что нашего воспитанника не потянет на приключения, а он уже из топи вернулся. Не удивлюсь, если и весточку от Давида Сонного доставил». Колонна повозок, с заметным ускорением, понеслась по лесному тракту. Глава 20. Поворотный момент эпохи. Через час интенсивной, организаторской беготни, Невменяемый опять столкнулся с генералом и сразу навалился на него с претензиями. «Вы себе не представляете, какой мизер доставили вернувшиеся посыльные. Всего 15 флоров и две неполные пластины с зарядами для литанры. Как, извините, выполняются ваши приказы?» «Извиняю», — окрысился генерал, но тут же взял на октаву ниже. «Еще не все посыльные вернулись из дальних частей, но и то, что собрали, реальные цифры. Большего в подразделениях не осталось, все использовали в предыдущие ночи. К тому же мы очень рассчитываем на прибытие каравана из Агвана. Кстати, что о нем слышно? Раз вестовые до сих пор не вернулись, значит, повозки приедут засветло». «Растяжимое понятие», — досадовал Кремон. «Мне засветло надо загрузиться и все подготовить к немедленному вылету. Если ваши балары не проскочат невидимую преграду, я улетаю только со своим отрядом. И заберете все доставленные флоры?» «Естественно, господин генерал, естественно. Или вы опять сомневаетесь в моих полномочиях и рекомендациях?» «Да нет, подтверждение из плоды пришло, точно такое, как вы и предсказывали». «Ну вот и отлично. И не горюйте вы так, всего две ночи проведете на дальних позициях, а потом, будем очень на это надеяться, все кардинально переменится к лучшему. Главное, пусть ваши балары неусыпно следят за оговоренными сигналами маяков, вдруг сроки очистки стока изменятся в любую сторону по независящим от нас причинам. Вам придется тогда уже реагировать и приноравливаться к обстановке самостоятельно». «Да, между прочим, а кто командует идущей сюда из Агвана доставкой?» «Их городской маршал, Ганбика Перульф». Лицо Невменяемого расплылось в довольной улыбке, и командир округа поинтересовался: «Что, старый знакомый, наставник, шлифовал мои навыки по фехтованию на мечах, плюс физическая подготовка, издевался, как только мог и хотел, зачем тогда так радоваться? Не раз и не два спасали преподанные уроки, потому и радуюсь». Генерал промолчал, но уважение во взгляде прибавилось. «Извечная проблема, пока молодежь не перейдет в категорию ветеранов, наставников и сержантов считают садистами и самодурами. Лишь когда их ученики сумеют прожить в стычках и заварушках период лет в 30, тогда только и начинают вот так радоваться при встрече. А прославленный герой молод, это все знали, и вон как реагирует. Видать, и в самом деле хорошо его наставники гоняли, раз выжил и благодарен остался». Подбежал заместитель, вручил очередные карты, и генерал вместе с Кремоном удалились в штабную палатку. Но не успели они рулоны бумаги на столе раскатать, как заскочил с докладом ординарец: «Господин генерал, обоз из Агвана на подходе. Несутся так, что пыль столбом. Пусть прямо сюда подъезжают и начинают разгрузку интендантам, а старших сразу ко мне». «Есть». Но когда ординарец выскочил, Невменяемый попросил: «Каперульф мою новую внешность не видел, пусть узнать попробует по голосу». «Подыграете?» «Запросто», — ухмыльнулся генерал. «Самому интересно. Чуть позже и сам маршал ввалился в палатку с протектором Агвана, и оба с порога сразу стали вопрошать: «А где невменяемый? Почему мы его не видим?» Генерал сделал вид, что отвлекся от созерцания очень важной карты и строго прищурился. «Вначале сдайте груз моему заместителю», и махнул рукой в сторону. Оба гостя довольно неприязненно оглядели напыщенное лицо стоящего у второго стола человека с раскосыми глазами и с розовой, словно у юноши кожей лица. Причем этот молодой служака еще и смотрел на вошедших, словно на обременительных, надоедливых просителей. А уж каким неприятным голосом к ним обратился. «Докладывайте, сколько доставили единиц груза». Хлеби нахмурился, а Ганди сразу стал заводиться. «Мы у тебя в подчинении не состоим, будь повежливее». «Как?» – воскликнул рассерженный юноша. «По нашим реестрам любой маршал провинциального городка должен подчиняться капитану регулярной армии. А ты кто, сержант?» – шагнул в его сторону высоченный Ганби. «Нет, я подполковник». И юноша гордо расправил свои широченные плечи. «И советую вам стоять передо мной по стойке смирно». Каперуль встал наливаться опасной краснотой и, еле сдерживая себя, обратился к командующему округом. «Генерал, где это вы такого заместителя себе наглого откопали? Он, видать, ни в какие реестры никогда не заглядывал». Генерал пожал плечами, всем видом показывая, что слишком занят, а его липовый заместитель тоже повысил голос. «Да я знаю, что вы гражданский маршал, списанный давно на пенсию вояка», со спесью и с прежней наглостью перечислял молодой офицер, «но доложить про количество флоров все равно придется». Теперь уже Ганби вообще рассердился, но вдруг на его плечо успокоительно легла рука протектора Агвана, и он сам, довольно вежливо, обратился к заместителю генерала. «А сколько вам надо, господин подполковник?» «Все, что есть». «А для чего?» «Военная тайна». «А 5000 флоров вас утроит?» «Несомненно». «А 10000 вас не обрадует?» «Вообще сказка. Может, даже что-то и на оборонных рубежах осядет. А остальные куда денете?» При этом избавляющий уже приблизился почти вплотную к парню и внимательно вглядывался во все детали лица и ауры магическим зрением. «Неужели себе заберете?» «Обязательно. Буду приторговывать ими на новом Топианском базаре. Тем более, что там на них спрос выше некуда. Двойную цену дают и с рук хватают. Наверняка там и другие спекулянты-сообщники имеются. Случайно Давид Сонный там не подвязается на ниве перепродажи, главный покупатель, как и его дружок генерал Липон Бравый. Кто бы сомневался. Ну-у-у». Протектор Агвана отступил назад и расставил руки в стороны. «Ты и замаскировался. Только по радужке глаз и по некоторым обертонам в голосе узнал. Ну, здравствуй, ученик». Они крепко обнялись. После чего Кремон обнялся и с Каперульфом, к тому времени догадавшимся об истинном имени подставного заместителя. Причем оба наставника делали это с какой-то грустью и с виной во взгляде. «Ха, чего это вы так грустите? Что-то случилось в Агване?» — обеспокоился молодой герой, на что Хлеби мотнул головой. «Да нет, там все в порядке. Нам просто неудобно, что мы на твоих похоронах присутствовали». «Да, ух ты, интересно было. Говорят, мне медалей, орденов и наград надарили, целую повозку. Правда? Почти две». Расплылись наставники в одинаковых улыбках. После чего еще минут пять, нисколько не стесняясь внимательно и жадно прислушивающегося генерала, обменивались мнениями, восклицаниями и воспоминаниями. Но потом все-таки осознание нехватки времени вернуло Кремона к действительности. «Так сколько вы, в самом деле, привезли флоров?» «15000, похвастался Ганби. Пока генерал вставал с расширяющимися от счастья глазами, невменяемый уже восклицал: «Благодетели вы наши, спасители! Ну вот, господин командующий, и вам тут для обороны и прорыва 7000 останется. Теперь ваша задача значительно упрощается». 7, а почему не 10? Возмутился тот, прекрасно помня о начальном требовании в 5000. «Да потому что для нашего великого дела 8, это гораздо надежнее, чем 5. Я бы и 10 забрал, да, а что за дело?» Тут же деловито перебил его Хлеби избавляющий. Они все вчетвером вышли наружу, где генерал отдал приказы по распределению доставленных и таких вожделенных боеприпасов, после чего до нельзя довольный Кремон и поведал коротко основную суть происходящих в гиблых топих событий. «Я лечу с тобой», – неожиданно, но категорически заявил протектор Агвана. И пока его бывший ученик шевелил в раздумье бровями, дал пояснение: «Надеюсь, ни у кого не вызовет сомнения тот факт, что я гораздо лучший минер, чем Давид с Липоном вместе взятые. Тем более, что это когда-то именно я доводил из лучшего пуха свала приготавливаемые флоры до нынешнего эффектного состояния. Уж кому как не мне лучше всего знать как, в какой последовательности уложить зарядные пластины для литанры флоры. Ну, чего задумался? Или я тебе как человек не нравлюсь? И пока молодой герой хитро улыбался, с ответом влез Копперульф. Это он сейчас для тебя месть придумывает. За что, помнишь, как ты его перед знакомством в замок не пустил? И ему пришлось на улице ночевать. Ао, жутко обиделся избавляющий, когда это было. И вообще, как можно о таких мелочах вспоминать, а тем более мстить за них? Но судя по разным эмоциям обоих агванцев, подобные разговоры не раз велись в замке. И в них протектор скорее всего частенько жалел о своей излишней подозрительности при первой встрече с настырным, жадным до учебы парнем. Сейчас этот парень, похоже, мстить не собирался. Ладно, взять с собой такого крупного специалиста по подрывному делу я и не мечтал. Вопрос несколько в другом. Летающие хищники атакуют любую связку, в которой есть эльметолон. Кстати, эта же проблема возникнет и с переносом Давида Сонного или Липана Бравого. Ха, в таком случае ты без меня тем более не обойдешься, уверенно заявил Хлеби, расстегивая куртку и показывая перевязь, наподобие той, что навязали галеремы невменяемому. Потому что этот уникальный артефакт настроен только на меня, и я, помня о местных трудностях, именно на него и рассчитывал. Сам думал слетать на поиски Давида и Липана. И чем он тебе поможет? Как только я его задействую, он забирает у меня умение Эльметолана. Смотри, ах, все забываю, что ты сейчас незрячий. Вот, раз и я самый простой человек, и не страшно, заулыбался бывший ученик. Ао, еще как страшно, с горечью признался протектор Агвана. Ты-то за несколько лет еще и не привык к своей силе, а мне за 40 лет она так в кожу въелась, что даже дышать без нее трудно становится. Высмеяв подобные страхи своего наставника, невменяемый обсудил с ним прочие возможности созданного артефакта, после чего озвучил вторую часть своих сомнений. Есть опасения, что формируемый здесь сейчас отряд баларов не прорвется этой ночью за невидимую преграду над нулевым уровнем, и тогда я улетаю с двумя десятками спина и корога. Пояс ориентации только у меня, разделить его не получится. Причем все мои спутники будут загружены по максимуму 5000 флоров, и ни единого человека мы с собой взять больше не сможем. А ждать неизвестно сколько, тоже чревато упущенным временем. Единая живая субстанция топи может очередную гадость устроить. Зато если и второй отряд зеленючек пролетает с наступлением темноты в пространство топи, никаких проблем. Они не только добавочно заберут 3000 вожделенных шариков из пуха свала, но и господина избавляющего. Во время этого монолога, хорошо было видно, что и опытный воин, ветеран многочисленных походов в гиблые топи, Копперульф, подпрыгивает на месте и всем видом показывает свое желание тоже напроситься в полет. Но протектор Агвана его сразу обломал многозначительной просьбой. На обратном пути, постарайся поберечь пахосов. Все-таки самых лучших и породистых запрягли. После чего маршал лишь скорбно покивал, да разочарованно махнул рукой. Мол, какие вы мне друзья после этого. Но ни слова больше на эту тему не высказал. Все-таки переживания за три десятка самых лучших и знаменитых пахоса Агвана возобладали в его сознании, после чего подготовка к отлету перешла в самую последнюю фазу. Флоры вначале вынимали из громоздких деревянных ящиков, а затем перекладывали в более легкие и мобильные корзины из лозы. Как раз в тот момент для невменяемого выяснилась одна интересная деталь. Все комочки пуха в Агване последнее время паковали по 3 штуки в герметичные лоточки из знаменитого, но самое главное не пропускающего влагу кремонита, того самого вещества, которое в свое время изобрел молодой герой и производство которого с каждым месяцем приносило ему все увеличивающиеся прибыли. О них не забыл упомянуть и сам протектор, демонстрируя, как удобно вскрывать упаковку и насколько она удобна. Смотри, хватаешь за этот выступ и тянешь на себя, лоточек раскрывается на 2 половинки. Здорово, один наш затейник на заводе придумал. Причем как раз после того, как Мальвика наладила производство игрушек из кремонита и прочей бытовой мелочи. Однако, не то слово. Честно говоря, только из-за этого разрастающегося предприятия Агваны увеличился в количестве населения за последний год вдвое. Но уже открылось 2 дочерних предприятия в Каниксе и Энтере, готовится к запуску в Растегальме и Пладе. Так что вскоре твои ежемесячные прибыли и накопления в Антарском 5-кратном банке и в самом деле станут в 5 раз больше. Слушай, наставник, замялся Кремон, Мне даже интересно стало, а много тех прибыли, помнится, и прежние цифры в голове не укладывались. Тогда нынешние, вообще в твоей головушке не поместится, утешил избавляющий. Могу только сказать, что мы с тобой уже чуть не возглавляем список самых богатейших людей Энорми. Ох, изумился парень, что я с такими деньжищами делать буду? Построишь что-нибудь? Вон хотя бы новый университет по теоретическому обучению разумных с признаками. Ведь старый, такой маленький и тесный, а король все жмется на новые средства выделить. Увековечишь свое имя для науки, так сказать. Точно, замечательная идея, только вначале уж долечись. Или ты уже здоров? Если бы, придется еще несколько месяцев на галерим горбатиться. А что так пессимистично высказываешься? Оживился Хлеби. Долго рассказывать. Если вылет пройдет удачно, поделюсь в пути сомнениями и трудностями. Корзины поднимали на нулевой уровень. Там люди их переносили через невидимую преграду и расставляли возле дремлющих баларов. Еще одна часть флоров готовилась для отряда, набранного для армейских разумных растений. Третья часть стали спешно распределять между войсками, опять-таки с жестким приказом. Этой и следующей ночью ничего не использовать из боевого взрывного арсенала, а в случае опасности отступать от барьера. Избавляющий забрал из седельных сумок кое-какие мелочи, именное оружие, персональную литанру и с особым переживанием крутился возле второго отряда баларов. Слишком уж он переживал о своем участии в поворотном моменте истории, и когда Каперульф при прощании пообещал на всякий случай ждать на расстоянии нескольких километров, сердито отмахнулся. «Какой еще случай? Езжай, езжай без остановок, а то еще сглазишь». Оба десятка спина и корога, перегруженные флорами и человеком, взлетели над барьером первыми. Через четверть часа из топи хлынула волна муравьев, за которой почти сразу же двигалось и все разнообразное войско топианских хищников. Вся эта масса агрессивной нечисти пересекла нулевой уровень и устремилась по ступенькам вниз. Заискрившая преграда оказалась прорвана таким могучим тараном с первого раза, и внизу началось очередное сражение. Тогда как второй отряд, в количестве 30 баларов и одного скрывающегося под артефактом колдуна, тоже с первого раза преодолели невидимую ни для кого преграду, чего, собственно, и добивались, и чему все дружно и порадовались. Затем оба отряда, под командами спина, сплелись корнями в единый, огромный клубок и с одновременным набором высоты понеслись в сторону большого острова, а два человека, дополнительно удостоверившись, что способности одного из них абсолютно аннулированы, приступили к интенсивному диалогу. Хотя и балары не только слушали, но и свои реплики или вопросы задавали время от времени. К покрытым сумраком и сгустками тумана топим почти не присматривались, а вот на значительно увеличившуюся скорость внимание обратили все. Получилось, что чем массивнее связка баларов, тем значительнее возрастала скорость. И это, несмотря на максимальную загруженность. Даже с таким багажом связка выработала скорость раза в полтора большую, чем каждый балар смог бы развить самостоятельно и совершенно облегченный. «Получается, что если мы большой толпой соберемся, — восклицал Карак, — да вот так нетрадиционно корнями свяжемся, то мы и драконов обгонять сможем. Вот здорово будет, тогда мы им точно покажем, кто истинные покорители воздушного океана». «Ага», — поддакнул ему Спин, — «не забудь только про высоту полета, все равно дракошки выше нас летают, да и груз они больше и поднять могут, с этим уж никак не поспоришь». «Почему?» – загорелся его друг и коллега. «Мы теперь в таких связках попробуем и новые высоты штурмовать, да и по поводу грузов. Припомни, какие тяжести большие группы диких наших собратьев перетаскивали». «Ага, под воздействием магических жезлов, вот именно. Они не соображали, а мы сознательно улучшим наши наилучшие показатели». «Нет, ну вы только послушайте этого хвостунишку», – апеллировал Спин к людям. «Он совсем забыл, что наше историческое предназначение не в поднятии тяжести и не в улучшении достижений в скорости, а служении всему миру тройной радуги». Вспомнил, Карак и в самом деле вспомнил, потому как замолк и только смущенно поскрипывал. Тогда как Хлеби избавляющий заинтересовался: «Значит, балары уже окончательно определились со своим предназначением?» «Несомненно», — заверил Спин, — «и нам только мешает заняться служением отсутствие двух вещей — летающего острова и магической сферы настройки. Ну ладно, сферу когда-нибудь, но у колобов отберут, может, они и сами отдадут для своего же блага. Ну а остров где возьмете, понятия не имею», — признался лидер разумных растений. «Будем ждать возвращающейся к нам постепенно памяти предков. Наверняка там отыщутся подсказки, как построить новый летающий остров или где-нибудь откопать старый. Где же такое чудо откопать можно? Ха! После того, как ордынцы откопали сразу два детища древних, я уже ничему не удивлюсь. После такого заявления, было бы трудно спорить. Да и впереди показались горные вершины острова Большой. Пришлось несколько напрячься, потому что маневрирование такой громоздкой связкой значительно затруднялось, а остановиться на отдых следовало на территории форпоста всем без исключения. Да и открывшаяся картина долины заставила сильно обеспокоиться. Практически ничего зеленого в долине больше не осталось. Всюду, куда упирался взгляд, копошились крупные топианские монстры, вперемешку с более мелкими. Хлеби даже не сдержался от удивленных восклицаний. Почему же они друг друга не едят? И когда влетели внутрь поста, обменялись горячими приветствиями и срочными новостями, самой главной темой стало именно нашествие тварей в долину. Они еще с вечера стали стягиваться, рассказывал Давид Сонный, посматривая через смотровые щели вниз. Думали, сразу в атаку пойдут, но они только накапливаются да накапливаются. С воздуха тоже пока никаких атак нет, хотя в прежние ночи обязательно мелкие стайки то шмелей, то бабочек-пиявок нас беспокоили. Вообще удивляемся, как это сюда ни разу пятнистые бакланы не залетали. Да уж, кивнул невменяемый, вспомнивший, как эти зубастые птички атаковали полк наемников и то во время великого похода. Те еще твари. Но по всему получается, стал рассуждать Липон Бравый, что атака начнется именно с рассветом. Причем массированная атака. Остался один час, напомнил кто-то. Все равно, этот форпост им не взять, заверял генерал пограничников. Мы любой штурм отобьем. Да нет, не любой. С настойчивостью воскликнул Сонный, наверняка продолжая уж давно ведущийся между ними спор. Шансы нас победить и монстров есть. Какими бы ни были прочными окружающие нас породы, неизвестные силы могут их тоже расколоть. Затем нам может повредить отсечение как самой штольни, так и подачи пресной воды из озера. Ну и самое страшное, если сдаринутся муравьи. Они ведь только возле барьера находятся, удивился Спин. И только ночами вылезают. Правильно, раньше так только и бывало, кивал Давид. А вдруг единая живая субстанция разбудит муравьев днем и всех бросит на большой остров? С минуту все молчали. Потом минут пять ожесточенно и громко спорили. Но невменяемый первый поднял руки, призывая друзей к тишине, а потом сразу заявил: «Значит, нельзя откладывать прочистку стока на завтра. Вылетаем немедленно. Спин, вы сможете?» «Запросто», — заверил тот. «Летим все?» «Нет, десяток остается здесь, на случай неожиданной эвакуации людей. Вдруг и в самом деле форпост окажется под угрозой, так они тогда хоть людей вон на ту голую скалу, нависающую над ледником, перенесут, а там и мы подтянемся. По той же причине, со мной полетит только Хлеби. Летанры и заряды оставляем все здесь, 8000 флоров хватит в любом случае. В путь, а может все-таки?» Начал было Сонный, но его давешний ученик и слушать не захотел. «Время, Давид, время». Действительно, спорить и рассуждать было некогда и бессмысленно, если живая субстанция Топия и в самом деле каким-то образом чувствовала грозящую ей опасность, то лишние сутки задержки могут оказаться фатальными. А учитывая трудности переноса эльмитоланов по воздуху, то явно не обойдется без значительных жертв среди личного состава. Да и не факт, что сутками позже удастся с той же легкостью пробраться в тоннель сотка. Не только невменяемый, но и все остальные сильно опасались, что там уже не протолкнуться от крупных монстров и ядовитой нечисти. В последнее время хищники стремились побывать всюду, где побывали или находились люди из-за барьера. Так что буквально через 5 минут отряд из 42 баларов и 2 человек отправился на север. На место добрались в середине дня, и чуть ли не сходу, два ранее побывавших в тоннеле балара, оставив свои припасы на ступеньках, нырнули в ледяную воду. Потянулись томительные минуты ожидания, во время которых оставшиеся наверху барьера балары передали вниз, что форпост подвергся массированной атаке, потому что уже давно было замечено, вездесущие лучи не проникали сквозь искусственное строение древних. По тем же сигналам, оставшиеся в крепости защитники дали понять, что атаки они успешно отражают и держат ситуацию под контролем. «Да это и неудивительно», — довольно проскрипел Спин. «Мы им столько зарядов к летанрам доставили. Недолго ли наши разведчики задерживаются?» — волновался Кремон, вместе со своим бывшим наставником всматриваясь в темную воду. «Еще рано», — преспокойно реагировал Карак. «По моим расчетам минуты только через две появятся». Словно издеваясь над его расчетами из воды, Словно мячики выпрыгнули на большой скорости оба разведчика и с возмущенным скрипом взлетели над ступеньками. При этом они перекрикивали друг друга. Там более 10 борнусов. Дремали на камнях. Мы только вынырнули, как они сразу на нас и бросились. А место узкое, не сманеврировать, или танры достать не успели. Пришлось сразу нырять обратно и драпать изо всех сил. Эти твари мне 3 корня надкусили. Понятно, что заживляющая мазь имелась с собой у каждого балара. Так что вскоре 3 раны оказались смазаны. Потому что и разумные растения тоже имели определенные барьеры чувствительности и хоть могли перенести и более опасные раны, страдать никому не понравится. А потом стали готовиться к атаке. Все-таки с таким количеством борнусов посчитали, что справиться можно и собственными силами. Затяжка во времени и перенос атаки на завтра вообще неприемлем. Другой вопрос, что воспользоваться литанрами в воде не представлялось возможным, даже под обильным ливнем заряды не срывались с планки и не выстреливались этим древним оружием. Мочить его сильно вообще не рекомендовалось. А вот обычных мечей, вполне умеющие ими орудовать балары, на этот раз почти не взяли. Только и отыскалось, что 2 у людей, да парочка у армейских зеленючек. Вот тут и встал вопрос, что лучшего мечника, чем кремон, для прикрытия спины избавляющего, в отряде нет. Так что пришлось дрожащему от предчувствия холода герою снимать с себя все лишнее и готовиться к подводному заплыву. Правда, в этот раз от основные одежды не снимал, как и хорошо защищающий от простого удара или укуса магический сюртук. Его наставник пообещал, что после выхода из воды просто осушит своего телохранителя тепловым ударом, заодно и согреет. Особо договаривались по поводу стрельбы из литанры в замкнутом и тесном помещении. Мало того, что оружие еще надо будет достать, развернуть и приготовить к стрельбе вне воды, так еще очень важно своих товарищей не задеть как огнем взрыва, так и разлетающимся от каменных осколков рикошетом, только в крайнем случае и желательно с предварительным предупреждением. А потом начался подводный, переходящий в пещерный бой. Кремон уже в который раз жутко проклял тот момент, когда потерял способности Эльмитолана. Его, ничего не видящего и чувствующего, швыряло и кидало в потоках ледяной воды, ударяло об стены и дергало во все стороны. Но потом все-таки балары его выставили на сухие камни, хлеби обдал горячей сушкой, после которой чуть глаза из орбит не выскочили, а уши свернулись в трубочки, и молодой герой ринулся в бой. Единственный среди них действующий колдун не поскупился на светляков, да и балары добавляли с каждым воином парочку раскладываемых всюду трева, так что освещения хватало. Можно сказать, атакующим повезло, ибо борнусы, забравшиеся сюда либо накануне, либо ночью, не желали отсиживаться в холодной и, самое главное, круто соленой воде. Все они забрались в тоннели на сухие места, пролезли далеко внутрь, и только несколько из них бросилось в воду навстречу всплывающим людям и баларам. Так что сражаться с ними на сравнительной суше не представляло особого труда. И невменяемый показал себя во всей красе, орудуя 2 мечами так, что только куски кожи, зубастых пастей и парующих внутренностей разлетались в стороны. А хлеби избавляющий довольно результативно уничтожал скотиков на дальней дистанции. Вдобавок и карак, различив в глубине тоннеля интенсивное шевеление ползущих на свет хищников, удачно запустил туда несколько зарядов из литанры, зачищая тылы противника от потенциальной для себя угрозы. Как следствие, по истечении 10 минут интенсивный бой перешел в фазу осмотра местности и контрольного добивания шевелящихся останков. Причем проводилось это с одновременной отправкой почти всех баларов из атакующей группы за полотняными мешками с флорами и за оставленными на ступеньках барьера пластинами с зарядами для литанр. На минирование хлеби потратил около 3 часов. Наблюдая за его действиями, Кремон сразу признался, что он бы так все тщательно и правильно уложить не смог. «Ничего страшного», — бормотал протектор Агвана. «Такое количество флоров даже с суммой полезного действия в 2/3 — сток прочистит. Другой вопрос, зачем тогда столько было волочь за собой? И армии пригодились бы, и защитникам форпоста. Зато теперь сток прочистит так отменно, что потом тут и река из одних каменных блоков со свистом проскочит. Вдруг та пробка изнутри просто подскочит и обратно на прежнее место ляжет? Дельный вопрос. Но совсем не потому, что пробке грозит присосаться на прежнее место. Ее отбросит довольно далеко, и течение ее со дна уже не поднимет. Несколько опасно другое. Получится жуткая волна и цунами пронесется по всем гиблым топям. По крайней мере в южном направлении, точно. Наверняка остатки 3-го форпоста будут снесены, И хорошо, что оттуда уже все эвакуированы. Удачное совпадение. Скорее всего, в некоторых местах границы с Сарфитскими долинами небольшие волны перемахнут через нулевой уровень. Могут быть пострадавшие, избавляющие печально кивнул. Все может быть, но будем надеяться, что волна погасится раньше, ведь в том направлении слишком много малых островков и скалистых наростов. Гораздо хуже будет, если топианские монстры поведут себя не так, как предсказали ученые. Ну да, если они вместо впадать в спячку или растерянность понесутся бежать в наружные земли, то никакие армии их не остановит, вздыхал невменяемый, и с опаской поворачивался в сторону моря. Лишь бы нам сейчас не помешали. Наконец все приготовления окончились. Хлеби создал 4 зажигательных шарика, замотал их в магическую вуаль задержки, рассчитанную примерно на 20 минут, установил в намеченных заранее местах и дрожащими от напряжения руками вцепился за корни баларов. Ну, выносите, родимые. Действительно, если бы он чуть ошибся и хоть один шарик вспыхнул именно сейчас, от минеров бы ни мокрого места, ни малой щепочки не осталось. Но опыт есть опыт. Общими усилиями, подгоняя друг друга окриками, успели выбраться на ступеньки, собрать свои раскиданные вещи и даже повторным магическим дуновением подсушить и прожарить молодого героя. А потом взлетели на максимальную высоту всей связкой, сдвинулись не метров 300 восточнее, да так и зависли с немым трепетом и томительным сердечным переживанием, ожидая начала светопреставления. Мало того, перед замиранием дали в сторону юга заранее условленные сигналы маяками. Сейчас начнется, наблюдайте. Вначале даже через воздушное пространство почувствовался какой-то удар, словно вздрогнуло все мироздание. Потом со стороны выходящего в море отвода рванула струя камней, огня, пары и грязи. Все сметающий на своем пути гейзер получился такой силы, что забросил в море лежащие в воде полуразрушенные скалы более чем на километровую дистанцию. Жуткий грохот наверняка бы оглушил людей и дезориентировал чувствительных баларов, не накроя эльмитолан, избавляющий всю связку пологом неслышимости. Но и сквозь нее донеслись отголоски страшного акустического сотрясения, и одновременно с донесшимся вверх звуковым ударом, метрах в 600 от нулевого уровня, черная жидкость болот стала вспучиваться к небу гигантским грибом. Причем нижняя часть гриба сразу превратилась в цунами, которая концентрическим кругом стала расходиться над поверхностью топи. Ближайшую часть барьера сразу накрыла волной чуть ли не 30-метровой высоты, забрасывая на ступени тысяч тонн шевелящихся в агонии монстров, мелких плавающих хищников и сонных зеленых муравьев. Вознесение гриба к небу сопровождалось жутким свистом, воем, с еще большей силой пробившим полог неслышимости. В какой-то момент показалось, что диковинный гриб разрастется до такой высоты и до таких размеров, что поглотит собой и всю связку, и все пространство. Но вот он замер, рассыпался паром и кипящими брызгами и стал заваливаться вниз. Еще какое-то время поверхность нельзя было рассмотреть из-за всплесков, взвивающихся облаков пара и распухающего вширь зеленого тумана. Но сразу после падения гриба, с конечного выхода прочищенного стока хлынула черная сущность единой ядовитой субстанции гиблых топий. Причем била она с таким давлением и силой, что толстенная струя взлетала над поверхностью моря невообразимым фонтаном, поднимаясь на высоту более чем в 100 метров. И только после этого по завораживающий взгляд дуги опадала во вспененные, закипающие грязными разводами волны. Некоторое время в связке не слышалось ни слова, ни скрипа. А потом все разом, наполовину оглохшие от счастья и восторга соратники, принялись орать, поздравлять друг друга и обмениваться первыми впечатлениями. Глава 21. Тайны брачного периода. Герцог Батичи вначале тщательно проследил, не пытаются ли подслушать их покинувшие зал молодожены, и лишь после этого продолжил свою речь перед крайне недовольными, угрюмо нахмуренными соратниками. «Очень и очень прискорбно, что вы вдруг на ровном месте стали терять в меня веру. Более того, мне стыдно за вас и обидно, что какая-то сопливая человеческая самка вдруг заморочила ваше сознание до такой крайней степени. Перестать верить мне и пойти на поводу у этой несмышленой маркизы, это в голове не укладывается». Он патетически поднял ладошки и застыл статуей жестокого обвинения. Но паузой воспользовался его коллега и правая рука в правлении сообщества заговорщиков Виконт Демарт. «Вполне отличная, умная и сообразительная девушка. Пока никто от нее не услышал плохого слова и не уличил в плохом поступке. Наоборот, она эталон праведности и справедливости. Да, Почему ты тогда от этого эталона убегаешь и прячешься на верхнем уровне? Почему оружейник ее грозился убить за поломку камня? Да я тебе сейчас припомню массу ее поступков, после которых вы сами меня просили, пусть даже и в шутку, отправить первой на поверхность именно Мальвику. Не говоря уже о том, что именно она вас подбивает к бунту против законного наследника престола. Все уже прекрасно знали, что когда Боттичи произносить фразу о своем праве на наследование престола, лучше промолчать и выждать некоторое время. На этом пункте у него обычно и случались самые яркие приступы сумасшествия. Поэтому и сейчас все благоразумно промолчали, избегая взрыва ярости, но растил молчание и трактовал по-своему. «Вот видите, крыть вам нечем. Эта девчонка самая надоедливая, нахрапистая, бесцеремонная и без чувства такта персона. Поэтому жалеть ее не стоит. Тем более, что при должном и правильном проведении эксперимента именно она не просто поможет вам всем выйти на поверхность, но и сама сделает это первой. Вот так-то. Чего глазки заблестели?» Он ехидно кивал головой, обводя взглядом своих соратников. «Хочется домой? Ничего, раз я обещал, обязательно попадете. Но, без определенных жертв с нашей стороны, и без вынужденной жестокости ничего у меня не получится. Вы думаете, почему я сутками заставляю ее учиться фехтованию? Думаете, блажь у меня в башке завелась? Делать мне нечего и от скуки совсем соображать перестал? Или мне нравится живому существу руки и ноги ломать постоянно? Думаете, наследник трона в палачи готовится и мечтает, чтобы его правление назвали кровавым?» Опять тема коснулась престола наследия, и даже соратники, открывшие рты для возражений, так и не сказали ни слова. Герцог сделал паузу, подпрыгивая на месте от возбуждения, но, так и не дождавшись возражений, продолжил: «А ведь вы не оцените моей доброты. Неужели не понимаете, что всю эту грязную и неблагодарную работу другой бы принц или кандидат на престол свалил на вас? Зря в этом сомневаетесь. Ради реального шанса вырваться на поверхность вы эту девчонку живьем бы сожрали, и вместе с ней тех пленников, которых я бы еще натаскал. И зачем нам дополнительные пленники?» Осторожно поинтересовался один из сарфитов, на что Растил обрадованно закивал. «Вот, хороший и уместный вопрос, на который я с радостью отвечу. Но с самого начала раскрытия своих секретов, предупрежу сразу, можете жалеть пленников и потакать их капризам, можете у души меня ненавидеть и проклинать за жестокость, но ни в коем случае, под страхом собственной смерти, вы не должны раскрыть людям всей сути ведущегося мной эксперимента. Иначе рискуете жизнью и шансами очередных невинных жертв для последующих попыток вырваться из сопла. Всем понятно?» Против такого варианта откровений никто не возражал, поэтому просто кивнули в полном молчании. Даже такой поворот, с раскрытием очередных планов местного диктатора, мог заинтересовать попавших в западню тагейсорфитов. Так вот, как это ни прозвучит куртуазно или фривольно, но без определенных детородных мотиваций выхода на поверхность для вас всех не получится. Поясняю конкретнее. Только женская особь, получившая беременность, может прорваться сквозь окружающую нас породу и воспользоваться магическим подъемником, вознестись на более верхние подземные уровни. Следом за ней, точно так же, через определенный интервал наверх поднимется та мужская особь, которая имеет отношение к зачатию. Подобную теорию мне подсказали некоторые наблюдения за соплом и сортировка собранных мною данных от подобной, и в самом деле весьма пикантного свойства теории, большинство соратников пришли в крайнее недовольство, если не сказать негодование. Чуть ли не сразу недовольный гул превратился в лавину обвинительных восклицаний и ехидных вопросов. «А что же ты раньше молчал? И как это будет выглядеть? Нам что, теперь только блудом и заниматься, извращенец? Вообще стыд потерял. За кого ты нам принимаешь? Вот сам этим со своими стенами и занимайся. Да и возраст не всем позволяет. Про желание вообще говорить не стоит. Хотя раньше такие возможности были, но почему же ни у кого не получалось? Действительно, ведь пары имелись, даже в нашем сегодняшнем коллективе. И вообще, подобные заявления могут быть совершенно ошибочными. Сможешь доказать?» Герцог Боттичи, на удивление, спокойно и равнодушно выдержал этот всплеск негодования, недоверия и даже оскорблений. Дождался тишины и начал отвечать, начав с последнего вопроса. «Для доказательств всего того, чем я могу пользоваться в окружающем пространстве, мне ничего не надо. Я просто пользуюсь, и все. Поэтому и данную теорию и не могу вам вложить в ваше понимание пространства, природы и многомерности пространства. Она существует в моей голове, и этого мне достаточно. Другой вопрос, как этот сугубо теоретические размышления реализовать на практике. Тем более, что к окончательным выводам я пришел лишь год назад, как раз к тому времени, когда сопло окончательно и бесповоротно превратило вас всех в импотентных и фригидных особей. До того у вас был шанс на спасение в течение первого года здесь пребывания, но я об этом не знал и не успел его использовать. С поблескивающими от гнева и злости глазами, лидера практически перебила Мони Лу, одна из его самых ярых и преданных сторонниц в недавнем прошлом. Но уже полгода прошло с тех пор, как эта прекрасная представительница своей расы ненавидела Растила всей душой и телом. И ни для кого не было секретом, что началось это с того дня, как лидер стал заставлять бедную кухарку доставлять ему удовольствие сомнительного плана. «Зачем ты нам лжешь? Ведь сразу было известно, что иметь потомство здесь не получится ни у кого». «Верно, на то время мне действительно в это верилось, но мне не хватало информации, и я продолжил исследование». При этом ответе он старался даже не смотреть в сторону Мони Лу, лишь случайно не встретиться с ней взглядом. В прошлые годы, и это тоже не было большим секретом, Растил слишком симпатизировал этой Таге, но будучи импотентом от самого рождения даже не делал попыток к более интимному сближению. По совокупности всех событий именно Мони Лу и считалась в данное время самым злейшим врагом герцога. «На ком?» – истерически воскликнула красавица Таги. «На несчастной кухарке, и на ней тоже», – стоически продолжил Батичи, проигнорировав тонный испепеляющий взгляд своей бывшей соратницы. «Потому что пробовать на более близких людях я не решился. На мое предложение кухарка добровольно согласилась, и не наша общая вина, что никаких результатов это не дало. Так как в плен к нам попала вполне здоровая самка людей, то следовало выждать год, дабы проверить основные постулаты моей теории. Год прошел, теперь она замужем за здоровым и крепким мужчиной, и уже через несколько дней нам будут известны результаты». Естественно, что такие объяснения совершенно не удовлетворили сторонников принца. Его опять стали засыпать вопросами, но первой воскликнула Мони Лу. «Кто это у тебя тут близким оказался? Или ты и на поверхности для своих экспериментов публичный дом открыл?» На этот раз Растил полностью проигнорировал женскую особь своего вида, а вполне деловито и последовательно принялся отвечать на вопросы остальных обитателей подошвы. Основные из них прозвучали в русле уточнения деталей и желания всеобщей гласности. «Зачем все это скрывать от Мальвики? Ха! Разве такая персона согласится становиться подопытной мышкой в поддонном исследовании? Да никогда в жизни! Это не только я, но и вы все можете смело утверждать. Тогда как именно насильственное, пусть даже невероятно брутальное решение этого вопроса, в любом случае толкнет ее в объятия этого мужчины? Если не за несколько дней, а то уж за неделю, эта парочка от вынужденного времяпрепровождения на одной кровати сольется в нужном для нас единении. Странно, но все равно не вижу в этом смысла», — возмущалась одна из самых молодых сорфит. «Ведь мы потеряли способность к деторождению, теперь я могу вернуть вам всем прежние способности, даже тем, кто сомневается в себе из-за не совсем юношеского возраста. Ну а с нас какой толк?» — сердито щурился Таги-оружейник. «Здесь несколько сложней», — признался герцог. «Хотя с другой стороны и проще. Если все аспекты моей теории подтвердятся в случае с людьми, то есть возможность восстановить у нас не саму потенцию, а чисто репродуктивные способности. То есть лабораторным вмешательством проводим оплодотворение яйцеклетки, и вся проблема решена. При этом никто и никого ни к чему не принуждает и при желании даже не знает, от кого у него возможно потомство. Мало того, уже не поверхности у каждой дамы будет возможность при помощи магии легко избавиться от нежелательного потомства и сохранить все в тайне. Такие громоздкие объяснения требовали длительной усвояемости и привыкания, поэтому заставили замолчать подавляющее большинство соратников герцога. Но конца после свадебной церемонии пока не предвиделось. Гости продолжили дебаты. «Но среди нас большинство особей мужского рода. Не страшно. Вы ведь знаете, что для наших видов возможно оплодотворение или сразу двух яйцеклеток, или одной, сразу двумя сперматозоидами. И не поднимайте крик. Этичность пока отбрасываем в сторону и не забываем о возможности прекращения беременности на поверхности. Но тогда любой из нас может стать отцом, несомненно». И тут же, скосив глаза в сторону красной от переживаний Мони Лу, поспешно добавил: «Кроме меня, в моем случае все намного печальнее и более запущено. Другой вопрос, что потенция к вам и на поверхности, даже по истечении многих лет, может не вернуться. Как видите, сложностей хватает. Тогда почему нельзя подтолкнуть девушку к беременности лабораторным способом? К чему эта видимость свадьбы? О, этот вопрос как раз из той серии. Почему Балар или дракон летает? Или почему ночью над миром висит тройная радуга? То же самое могу сказать и о найденном мною шансе. Такие правила определило Сопло. Зачатие ребенка у маркизы Бориза должно состояться только традиционным способом. Иного не дано. Иначе я бы уже как-нибудь доставил с поверхности необходимый для этого ингредиент. Тогда получается, что Мальвика на данном этапе самое слабое звено. К сожалению, если она сломается, время вашего выхода под открытое небо опять задержится на неопределенное время. Придется повторно ловить пленников. Но зачем девушку так мучить? Для чего она с такими жестокими травмами учится бою с мечом? После подъема магическим лифтом, Мальвике предстоит в одиночку преодолеть межпространственный карман и добраться до природного створа, который можно разблокировать лишь изнутри. А в том кармане обитают вполне физические и огромные крысы-мутанты. Те самые, которых она порой так лихо рубает. За тренировками маркизы наблюдал не раз почти каждый обитатель подошвы. Они самые. Тогда помоги ей с ними сразиться. Или сам крыс уничтожь. Можешь? Никак не могу. И власть сопла там оканчивается. Мы с ним только и можем, что до немыслимого предела повысить нашей ученице способности регенерации тканей, да сделать из нее уникального убийцу всего, что шевелится, или открывает с угрозой пасть. Маленькая оговорка герцога заставила многих между собой многозначительно переглянуться между собой. Но если такие темы раньше не затрагивались во всеуслышание, то сегодня, на волне таких больших откровений, виконт Демарк попытался уточнить. Так значит Сопло, все-таки, некий живой организм, уроженец этих мест долго молчал, видимо и сам обдумывая предстоящий ответ. Потом вздохнул и пожал плечами. Пока еще не уверен. Порой мне кажется одно, порой совершенно противоположное. Если бы я сам окончательно определился, действовать мне было бы гораздо проще. А так, не постесняюсь признаться, частенько тычусь в проблемы, как слепой котенок в стены своей корзины. День и в самом деле получился знаменательный. Перед невольными пленниками данной планетарной аномалии забрезжила вполне реальная возможность вырваться отсюда. А ради этого у большинства из них некоторые моральные принципы могли уступить место приоритету собственного спасения. Но в любом случае несчастную пленницу, которая еще только вчера вновь объединила всех разумных в единый, спаянный общей целью организм, жалели все без исключения, и вполне естественно попытались хоть как-то успокоить терзание собственной совести, сводя разными фразами свои сомнения в одном вопросе. Как нам облегчить участь и судьбу Мальвики? Герцог в этом не сомневался, только подыграв мне. Чуть ли не с этого момента попытайтесь создать вокруг пару атмосферу определенности и полного благополучия. Заставьте их окончательно поверить, что они муж и жена и вправе, вернее даже обязаны заниматься на брачном ложе интимными делами. Поздравьте их от всей души, подарите какие-то мелкие подарки или угощения, да, в конце концов, по праву истинного престола наследника, мое брачное благословение является легитимным и обязательным для исполнения любыми разумными существами на территории Сарфитских долин. Последнее восклицание опять затронуло больную тему, и Растил Батичи повысил голос. Или кто-то сомневается в моих правомочиях? Вполне понятно, что и такая нашлась. Монилу не стала молчать, но и не сказала, что сомневается. Но всем своим поведением ясно показала, как она относится к некоторым буйным на голову отпрыскам королевского рода. Шагнула вперед, сделала кникенс, и ехидно спросила: «Ваше высочество, вы уже нам все рассказали, а то дано пора и завтракать, и к молодоженам заглянуть». «Да, да», Растил старался не смотреть в сторону своей бывшей соратницы. «Можете все расходиться и заниматься своими делами. Если будут отдельные вопросы или соображения, обращайтесь ко мне в любое время. А ты, Демарт, проводи меня к порогу. Посоветуемся там по поводу одной моей задумки». Его последние слова несколько смазались на фоне громкого возмущения, с которым Монилу, выходя из зала, обратилась к Софите Мизр. «Дения, у тебя отыщется несколько сладостей, чтобы угостить эту несчастную Мальвику и ее мужа. Ты себе только представь, чего она натерпелась от этого бессердечного герцога. А теперь еще и парень этот будет мучиться из-за насильственного брака. И он еще все это прикрывает высокими словами о научной необходимости». Виконт приближался в Растелу с неохотой, думая, что тот сейчас будет топать ногами и пениться от ярости. Но тот на удивление спокойно отнесся к услышанному, глядя на удаляющихся из зала и оживленно переговаривающихся остальных соратников. Он скорбно закивал головой. Да, вот так и теряется харизма великих лидеров. Вначале обзовут сумасшедшим, затем бессердечным насильником, а потом только останется, что уйти в изгнание и помирать в гордом одиночестве. Виконт с подозрением прищурился, а потом хмыкнул. Но ведь признайся, все-таки ты ее до сих пор любишь. Герцог испуганно оглянулся по сторонам и шикнул на Виконта. Ну и чего кричать всякие глупости. Сам ведь знаешь, что любовь для сумасшедшего импотента изначально находится под запретом. Это раз, а второе проистекает из первого, поэтому мы сейчас отправимся к самому опасному месту нашей обители. Ты как всегда угадал. Потому что надо обязательно установить вокруг порога постоянный магический щит отчуждения. Никто не должен больше там погибнуть, даже случайно, а уж тем более преднамеренно. Теперь у нас есть шанс, и мы постараемся его использовать. Понимаешь? Пошли. Виконт кивал головой, идя рядом, и, кажется, понимал. Другой вопрос. Верил ли он в наличие шансов, а он очень сомневался в этом. Глава 22. Новые земли. По сути, наблюдать за струей черного фонтана, бьющего в море, можно было часами. Как и за волнением единой субстанции вместе ее утечки из замкнутого барьером пространства. Воронка пока не появилась, да и Хлеби избавляющий сразу заявил, что воронка при такой глубине – дело слишком уж преждевременное. Вот к завтрашнему утру, когда общий уровень станет значительно ниже, тогда будет весьма интересно полюбоваться зрелищем огромной круговерти. Несколько странно вели себя выброшенные за барьер топианские монстры. Внушительная часть их, видимо, погибла, так как оставалась недвижимой в течение всего времени наблюдения, ну а выжившие и вновь начавшие двигаться вели себя так, словно потеряли ориентировку. Слепо натыкались друг на друга и ползли в разных направлениях. За ними, конечно, стоило бы присмотреть, но всей связке, а в первую очередь Кремону Невменяемому, следовало торопиться. Вначале они хотели податься на форпост, а уже потом, судя по тамошней обстановке, молодой герой намеревался как можно быстрее возвратиться в царство Огов. Поэтому и полетели, с самого начала предупреждая попытки отлета в сторону одиночных Баларов. Ко всеобщему облегчению, явная дезориентация уменьшалась прямо на глазах, и для определения юга уже не приходилось так напрягаться даже далеко отлетавшим от связки Баларам. Вот с этого момента усталость сломила Кремона окончательно. Предупредив друзей, он расслабленно сомкнул глаза и провалился в сон, благо в его практике подобный отдых уже вошел в привычку. Заснул легко, и какое-то время ему снилось даже нечто радостно-восторженное. Настолько свежи были воспоминания и настолько яркими оставались впечатления от удачного взрыва и прочистки древнего стока. Но потом навалилось удушье, захотелось плакать, сердце затрепетало от ужаса, жалости к себе и одиночества. Одновременно с этим кожу словно стянуло от непереносимого жара, и в разум ворвалось искрящееся красными искрами облако, заволокло сознание, заслонило зрение. Чуть позже послышались рыдания и мольбы женским голосом, но как-то невнятно, словно слова текли единым ручьем и там перемешивались.